Глава 28. Ирландское счастье. Мои слова доходят до них не сразу, и я терпеливо жду, когда все перестанут говорить и повернутся ко мне. «Какая идея?» — спрашивает Джексон, когда все замолкают. Я делаю глубокий вдох, пытаясь придумать лучший способ рассказать им о Баллистере и дворе Гаргулей. И в конце концов решаю начать с того, что убедило меня саму — с кольца с изумрудом, по-прежнему надетого на безымянный палец моей правой руки. «Я получила это кольцо при дворе Гаргулей», — говорю я им, включив фонарик на телефоне, чтобы продемонстрировать блеск изумруда, после чего быстро рассказываю обо всем, что со мной произошло. И подытоживаю. «Я думала, что, быть может, все это глюк, но кольцо, которое Алистер отдал мне и которое Честейн поцеловал, по-прежнему на моей руке. Так что, должно быть, это произошло на самом деле, не так ли?» «Конечно, это произошло на самом деле». Хадсон берет мою руку и целует и ее тыльную часть, и кольцо. И я таю. И потому что он так легко принял то, что кажется невозможным, просто поверив моим словам, и потому что он так легко принял то, что нелегко принять даже мне самой, мой статус — королевы Гаргулей. Одно дело быть королевой, когда у тебя нет подданных, и совсем другое — править тысячами гаргулей, живущими по всему свету. Часть меня хочет бежать от этой ответственности со всех ног. Мне кажется диким, что Сайрус готов на все ради большей власти, ведь сама я хочу одного — избавиться от той власти, которая мне досталась. Мне 18 лет, и всего 7 месяцев назад я даже не подозревала, что этот мир существует. Как же от меня можно требовать, чтобы я правила его частью? Корона на моей ладони слегка зудит, напоминая, что я не могу отказаться ни от этой власти, ни от всего остального. Ведь Сайрус намерен уничтожить всех, кто не желает подчиниться ему. «А где находится этот двор Гаргулей?» — спрашивает Рафаэль. «В Ирландии». Одновременно отвечаем я и Даут. Я, подняв брови, поворачиваюсь к нему, и он чуть заметно пожимает плечами. «Во всяком случае, так говорится в историях про гаргулей, которые рассказывают в моей стае, хотя где именно в Ирландии они не сообщают». «В твоей стае знают истории про гаргулей?» — удивляюсь я. «Все знают истории про гаргулей», — говорит Иден. «Просто до встречи с тобой мы не знали, правдивы они или нет». «Значит, ты считаешь, что мы должны отправиться в Ирландию?» — спрашивает Байрон, пристально глядя на меня. «Да, думаю, сейчас это для нас наилучший вариант. Двор Гаргулей находится в графстве Корк, в огромном замке на вершине утеса, над океаном. Этот замок изолирован и хорошо защищен. Там мы могли бы немного отдохнуть и обсудить наши дальнейшие шаги». Я замолкаю и делаю долгий выдох, прежде чем перейти к той части плана, которая мне не по душе. И это даст нам возможность мобилизировать армию гаргулей. По крайней мере, ту ее часть, которая находится в этом замке. Их там не так много, но если к нам присоединятся несколько десятков людей, которые умеют делать то же, что и я, это было бы неплохо. Разве не так? «Да, совсем неплохо», — ухмыляется Мэйси. «Как ты думаешь, они могут становиться такими же огромными, как ты сама в конце турнира Лударес или неубиваемый зверь на острове?» «Это было бы классно», — говорит Лайм. «Вы могли бы просто растоптать двор вампиров в пыль». «И вместе с ним моего говнюка-папашу», — добавляет Джексон, и в его голосе слышится годливость. «Мне нравится такая перспектива», — замечает Даут. «Я считаю, что после того, как мы вытащим оттуда моего брата, это поганое место надо стереть с лица земли». «Я не знаю, способны ли на это другие гаргульи», — говорю я. «Но если это могу сделать я, то, наверное, могут и они, верно?» Я поворачиваюсь к Хадсону за подтверждением, но он просто задумчиво смотрит на меня и молчит. «Что не так?» — тихо спрашиваю его я, пока наши друзья продолжают обсуждать, как было бы здорово, если бы гаргульи просто растоптали двор вампиров, словно великаны, отплясывающие на буйной пирушке. «Ничего», — отвечает он. Просто я думаю, что когда в конце турнира Лударес ты увеличилась в размерах, дело было не в тех способностях, которыми обладают горгульи. Я ошеломлена. Что ты хочешь этим сказать? Ведь неубиваемый зверь, то есть Алистер, тоже был огромен. Он был огромен, потому что много веков использовал камни, чтобы восстанавливать себя. Твоя сила носит совершенно иной характер. Не забывай, я жил в твоем сознании очень долгое время. Он подмигивает мне. Так что мне ли не знать, что у тебя внутри? В обычных обстоятельствах подобное замечание заставило бы меня покраснеть и отвлекло бы меня от любых мрачных мыслей. Но сейчас попытка Хадсона не удается. В моем мозгу роятся мысли о том, что Алистер говорил мне о бабушке и ее склонности кусать людей. А что, если я немного чудовище? Что-то огромное, жуткое? Мне становится страшно, но я говорю себе, что все это пустяки. Если бы Хадсона беспокоило что-то подобное, он бы давно мне сказал. Моя пара из тех, кто всегда действует на упреждение, даже когда я того не хочу. «Тогда в чем же, по-твоему, тут дело?» Собравшись, наконец, с духом, спрашиваю я. Одновременно Иден говорит. «Не знаю, как вы, а я готова убраться с этого поля». «Мы тоже готовы, и еще как», — отвечает Даут, шаря рукой по траве. «Он что, что-то уронил?» Должно быть, пропажа находится, поскольку он кладет что-то в карман. Затем переводит взгляд на Мэйси. «Ты готова создать эту твою штуку?» Он машет рукой. «Я не могу», — Мэйси вздыхает. «Я никогда не бывала в Корке». На лице Дауда отражается удивление. «А что, ведьмы и ведьмаки не могут открывать порталы, ведущие в те места, где они не бывали?» У Мэйси тоже делается удивленный вид. Нет. Мы владеем магией, но мы не боги. А чему вас вообще учат в этой вашей стае?» «Судя по всему, того, чему нас учат, все равно недостаточно», — он оглядывается по сторонам. «Ну а как нам попасть туда?» «Да уж, учат вас не лучшим образом», — поддразнивает его Иден и, открыв карты на телефоне, показывает картинку остальным. «Похоже, лучше всего будет двинуться отсюда прямиком на северо-запад. В конце концов, путь нам преградит Атлантика. Но мы же можем держаться на небольшой высоте». «На небольшой высоте?» — спрашивает Даут, и у него округляются глаза. «Есть только один способ добраться туда», — отвечает Флинт с улыбкой, которая почти доходит до его глаз. «Мы полетим, малыш». Воздух вокруг него начинает переливаться, светиться. Несколько секунд, и он уже принял обличье дракона, включая протез драконьей ступни с когтями. «Вот это да!» — восклицает Байрон, наклонившись, чтобы рассмотреть волшебную ногу Флинта. «Слава богу! Не знаю, почему Виола решила нам помочь, но я вечно буду ей благодарна». Пока все остальные охают и ахают, разглядывая протез Флинта, я опять поворачиваюсь к Хадсону. «Что ты собирался сказать насчет моих способностей?» Он вроде бы готовится ответить, но в последнюю секунду качает головой. «Неважно», — говорит он и ухмыляется. «Да нет, важно!» Не соглашаюсь я, и часть меня так и подмывает потребовать от него ответа. Но, если честно, у меня сейчас и так хватает забот. Я беспокоюсь о том, что мне сказать горгульям, когда мы доберемся до двора горгулей. Так что беспокоиться о каком-то там мутном дополнительном даре, который у меня то ли есть, то ли нет, я начну как-нибудь потом. А до тех пор придется подождать. Я реанимирую, по крайней мере, на этот вечер, свою старую папку под названием «Дерьмо, которое не обязательно разгребать сейчас», и засовываю в нее этот вопрос. «Значит, вы хотите, чтобы мы туда полетели?» У Дауда округляются глаза, и он делает несколько шагов прочь от Флинта. «Но как? На твоей спине?» «Это совсем не страшно», — заверяет его Мэйси, когда Байрон подсаживает ее на спину Флинта. «Давай», — говорит она, протягивая Дауду руку. «Мы с Байроном поможем тебе забраться сюда». Но на лице Дауда написан скептицизм. «Сейчас это единственный вариант, так что просто сделай это», — — обращается к нему Лайм. «Если только ты не умеешь ходить по воде!» Даут мрачно смотрит на него, но все-таки позволяет Байрону подсадить себя. Мэйси хватает его за руку, подтягивает немного выше, и Даут усаживается с благодарным видом. Но тут Флинт двигается, и Человека-волк испускает истошный крик. Он замолкает только тогда, когда Даут в ужасе прикрывает рот рукой, пока все мы смеемся. Дракон Флинта тоже фыркает от смеха. А затем, ведь это же Флинт, исполняет небольшой танец, чтобы Даут не расслаблялся. Он наверняка надеется, что Даут опять заорет, но, по-видимому, у того свело челюсть, потому что на сей раз Человека-волк не издает ни звука. Он только закрывает глаза и глубоко дышит. Помню, я делала то же самое, когда Флинт предложил мне полетать с ним в первый раз. «А ты полетишь?» — спрашивает меня Хадсон, держа мою руку и подходя к Иден, которая как раз завершает свое превращение в дракона. «В яблочко», — отвечаю я с улыбкой. «Но ты не беспокойся. Если ты свалишься, я тебя подхвачу». Я ожидаю, что он рассмеется, но его глаза совершенно серьезны, когда он говорит: «А я тебя». Он отворачивается, прежде чем я успеваю спросить его, что он имел в виду, и просит у Иден разрешения запрыгнуть на нее. Дракон кивает, и он легко вскакивает на ее спину. За ним следуют Рафаэль и Лайм, которые, судя по их виду, паникуют так же, как Даут. Из всех членов Ордена только Байрон, похоже, чувствует себя комфортно на драконьей спине. Я немного переживаю за них и досадую на идиотские неписанные правила Кэтмира, не приветствующие тесное общение между разными видами сверхъестественных существ. Хадсон, Джексон, Мэйси, Флинт, Иден, Микай, Зивьер, Гвен, Лука. Лучшее, что есть у меня в этом мире, даже лучше, чем открытие о том, что я горгулья. Я даже представить не могу, какой была бы моя жизнь, если бы мы следовали этим дурацким правилам и не общались с теми, кто на нас не похож. Поскольку мне грустно об этом думать, я посылаю Хадсону воздушный поцелуй. Затем смотрю на Джексона, который планирует пустить в ход свой телекинез, и говорю: «Тот, кто прибудет в Ирландию последним, спляшет танец маленьких утят». «Значит, вот так, да?» — спрашивает он. «Да, вот так», — отвечаю я и превращаюсь в горгулью. Как только у меня появляются крылья, я взмываю в воздух, предоставив Джексону, Иден и Флинту глотать поднятую мной пыль. И на протяжении всего полета изо всех сил стараюсь не беспокоиться насчет приема, который ждет нашу разношерстную компанию, когда мы доберемся до двора горгулий.